Мы с вами неделю назад читали два отрывка из книги пророка Исаии, и, собственно, я хотел с вами продолжить это сделать и сейчас. Конечно же, читая книгу пророка Исаии, невозможно обойти 53 главу. Она небольшая, но она всегда имела огромное значение в христианском мире, и есть даже такой эпизод, ну, его пересказывают в разных там протестантских рассказах, как человек перед смертью прочитывает эту книгу, главу, точнее сказать, и причем он ее читает про себя самого, то есть он вставляет свое собственное имя. Настолько это важная вещь в Ветхом Завете. Почему она важная? 53 глава, она относится ко второй части книги пророка, там, где речь идет про надежду, про утешение, про грядущее избавление. И мы говорили с вами когда-то о двойном значении пророчества, о том, что у них может быть некоторое историческое значение, которое сбывается здесь и сейчас, в ближайшем будущем, и значение очень удаленное, которое, в частности, сбывается в жизни Христа. Эти пророчества так и называют мессианскими, поскольку Мессия – это другое название для Христа. Собственно говоря, по-еврейски «Христос» означает «помазанник». На арамейском языке и на древнееврейском то же самое звучит, как «машиах» или «машиха». Соответственно, Мессия – это вот такое по-русски переданное слово «машиах», «мессия». Почему мы говорим о том, что эти пророчества мессианские? Или мы говорим о том, что это пророчество о Христе? То же самое. На самом деле мы не знаем точно, что думал человек, когда он эти пророчества слышал в первый раз. Мы даже не знаем, что думал сам пророк, когда он их произносил. Но сложилось так в истории Церкви, что еще до Рождества Христова эти пророчества стали пониматься как пророчество о приходе некоего будущего праведного царя, царя с большой буквы, ни одного из долгой череды царей, из которых одни были получше, другие похуже, но все, конечно, были людьми, все были достаточно такими посредственными царями. Ну, а приходит царя с большой буквы, который установит царство Божие на земле, который восстановит правду и справедливость и истину, который будет править вечно, который действительно не может быть просто человеком, просто потому что с людьми такие надежды связывать невозможно, который будет непосредственным представителем Бога на троне. И 53 глава как раз одна из самых таких ярких мессианских глав, наверное, самая яркая. Она, конечно, вспоминаться будет все время и в Евангелии. Можно сказать, что евангелисты, особенно Матфей, хотя не только он, но он в первую очередь, он больше всего внимания обращает на ветхозаветные пророчества. Они не то чтобы цитируют эту главу, они всю Евангелие строят по ее образцу. То есть они постоянно отсылают читателя на уровне каких-то образов, символов, на уровне, может быть, маленьких деталей. Да вот вспомните, это же было уже. И потом, конечно, когда это в Евангелии от Луки рассказывается, ученики, двое учеников уже после распятия и воскресения Христова идут из Иерусалима в родное селение Эммаус. Они ничего еще не знают, ничего еще не поняли, да, Христос воскрес, но лично они его не видели. Ученики им что-то рассказывали, другие, кто его видел, но мало ли, что им с горя примерещилось. Поэтому они ничего не знают. Они встречают некоторого путника, и тот, как там говорится, начиная от Моисея и через пророков, объясняет им, что именно это и должно было случиться с Мессией. И они смотрят и говорят: да, действительно. И это, конечно, был воскресший Христос. Они узнали его несколько позже, когда они попросили его остаться в их селении. Уже спустился вечер, уже пора было устраиваться на ночлег. И они пригласили его разделить с ними трапезу и ночлег. И в преломлении хлеба они его узнали. Это был Христос. Но оказывается, что, несмотря на то, что это пророчество было им, наверное, известно, они же были, ну, не просто какие-то там прохожие, это были ученики Христова, которые ходили с ним, которые слушали его, может быть, апостолы из 70. Они, тем не менее, ничего не знали об этом. Они читали эти слова, но они не понимали, о чем они говорят. И во многом это остается так и сегодня. То есть это пророчество читается христианами как пророчество безусловного Христа. Иудеями оно читается в совершенно другом смысле. Они тоже его читают, тоже считают очень важным. Относят его ко всему израильскому народу. Надо сказать, что не такое уж это большое противоречие, если задуматься, потому что Мессия, и это так понимали в древности, это не просто царь Израилев, это не просто одновременный священник, но это тот, в ком вот личность всего израильского народа проявляется с наибольшей полнотой, тот, кто действительно исполняет миссию, возложенную на израильский народ, наиболее полно. И об этом же говорит и Христос, когда говорит, что пришел не нарушить, а исполнить. Помните, мы читали это в Евангелии. И вот поэтому давайте посмотрим сейчас на 53 главу. Но что интересно, мы можем смотреть на нее сразу с двух точек зрения. Можем читать ее по-христиански, можем читать ее по-иудейски. И, как я уже сказал, да, разница будет, разница очень существенная. Но она даже не будет непримиримой. Она будет всего лишь разницей между, скажем так, более общим и более конкретным пониманием этого текста. Что имел в виду пророк, еще раз говорю, я точно вам сказать не могу, потому что раз мы верим, что Библия – это Слово Божие, я, по крайней мере, так верю, значит, пророк всегда говорил немножко больше, чем сам понимал. Итак, 53 глава. Но здесь в квадратных скобках, это в синодальном переводе, обычно курсивом выделяется в этом вот конкретном варианте в квадратных скобках, это то, что есть в греческом тексте, но отсутствует в еврейском. В данном случае разница практически ничтожна. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Я читаю сейчас в синодальном переводе, но, наверное, мы разбирать его будем в другом переводе, который я вам предложу, просто потому что синодальный немножко сложен. Я прочитаю эту главу сначала целиком. Вот уже некоторые вещи, наверное, становятся понятными, даже по синодальному, даже безо всякого комментария. «Все мы блуждали, как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца. Веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отвергал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что он не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить за добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Ну, а с другой стороны, это правильно прочесть сначала большой отрывок, хотя бы главу, для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь. Итак, перед нами некий страдалец. Страдалец безвинный. Вот то, что мы можем сказать, просто прочитав, бросив беглый взгляд на этот текст. Который, во-первых, никому не известен, которого все презирают, который, тем не менее, страдает за многих. На самом деле, мы довольно много встречаем в Ветхом Завете таких, да и в Новом, тем более, таких людей. Это разные люди. Книга Иова, она, например, рассказывает о таком безвинном страдальце, о том, как он спорит с Богом по поводу своего страдания. Вся книга вот именно об этом споре, о том, чем он закончился. Но это не единственный пример. Мы встречаем постоянно, скажем, в самом начале библейской истории Иосиф, один из братьев, которого другие братья продают в Египет, он оказывается там в рабстве. Но для чего он оказывается там в рабстве? Ну, наверное, наш такой стандартный ответ был для смирения, чтобы ему там вот помучиться как следует, а потом ему будет награда. А вовсе нет. Он оказывается там для спасения своих родных, для спасения своего рода, потому что он там занимает очень высокое положение, он становится вторым после фараона, и потом его семья переселяется туда во время голода, и он может их там пристроить так, чтобы действительно они жили благополучно. Конечно, это не отрицает ответа для смирения, это вовсе не означает, что для самого Иосифа это были бессмысленные мучения. Нет, мы даже видим по этой истории, как он многому научился во время своих странствий, как действительно он прошел через определенные испытания и победил, и устоял в этих испытаниях. Для него это все, конечно, имело большой смысл, но это имело еще больше смысл для его семьи, которая просто осталась в живых. Его братья предали и отдали в рабство за деньги. Кстати, за 20 серебряников тогда инфляция была значительно менее быстрой, чем теперь, поэтому, когда Христа продали за 30, то, видите, всего на треть возросла цена. Тем не менее, это действительно вот история, которую можно считать историей о таком же безвинном страдальце, пострадавшем за спасение других людей. И много подобных эпизодов можно найти в других местах, где человек становится как бы жертвой обстоятельств, с одной стороны, а с другой стороны, у этой жертвы есть определенный смысл, и слово «жертва» здесь не случайно. И действительно, не случайно иудеи видят в этом повествование о их собственном народе, об израильском народе, потому что в каком-то смысле это с ним и происходит. Израильский народ избран Богом, но это означает, что его и судит Бог по особой мерке. Всем остальным народам это как бы недоступно, они не заключали с Богом такого завета, поэтому они могут делать то, что они хотят, и, может быть, их за это ждет наказание. Много очень, кстати, в пророческих книгах говорится о том, что будет наказание, но это наказание за очевидные вещи, там, за воровство, разбой, но Израиль постоянно наказывается за вещи, которые предписываются законом. Есть даже такой еврейский анекдот, что когда Бог создавал закон, он предложил разным народам это. И вот одному народу он предложил, вот у меня есть скрижаль закона, хочешь ли ее получить? Они спросили, а что там? А там, не убивай, не кради. Ой, нет, нам это не надо. Так он разным народам предлагал, потом предложил евреям. Евреи сказали, а сколько это стоит? Бог ответил, нисколько. Ну, тогда дайте две, сказали евреи, и получили сразу две скрижали. Это, конечно, шутка, но на самом деле в ней тоже есть доля истины, потому что они действительно получили закон, который стоит очень много. Они не платили за него деньгами, но пришлось платить всей последующей истории. Вот жить уже нельзя было просто так, надо было жить по законам Божьим. И, кстати, когда человек становится верующим, то, в общем, он совершает то же самое. Да? Он определенные берет на себя обязательства, и в дальнейшем с него за это спросятся. Невозможно согласиться с тем, что это описание касается только народа. Мы видим, что здесь явно есть некая личность. Вот давайте сейчас почитаем, глядя все-таки прежде всего на эту личность. Она не называется здесь. Более того, есть вещи, которые трудно применить ко Христу. Можно путем определенных объяснений, но это не очевидно. Это вот не настолько, как некоторые другие вещи, которые вот прямо как нельзя лучше к Евангелию подходят. И, может быть, мы можем представить себе, что когда это пророчество произносилось, то пророк мог говорить, не очень понимая даже это сам, не только о Христе, но и обо всех безвинных страдальцах, которые были в священной истории, и, может быть, будут потом. Потому что во Христе дан некоторый вот самый яркий и чистый случай этого страдания за грехи других людей. Но очень часто оказывается так, что действительно человек принимает на себя страдания за каких-то других людей, но в конце концов это в жизни бывает, да, может быть, мы в таких трагических ситуациях не оказываемся, там, я не знаю, на войне кому-то надо прикрыть отходящий отряд, да, он остается, он понимает, что он погибнет, да, вот случаи, которые происходят, это довольно такой бытовой, простой пример, но они же действительно происходят, или когда там человек едет в горячую точку спасать кого-то, или когда там он лечит от опасной болезни, он принимает на себя огромный риск, огромную ответственность для того, чтобы помочь другим людям. Да, мы знаем, что это происходит. И, конечно же, есть случаи какого-то особого такого праведного поведения, когда это касается, может быть, каких-то очень важных моментов. Да? И мы видим, что во Христе действительно это сбылось с какой-то наибольшей чистотой, полнотой. Но это не значит, что с другими подобного не происходило. И, может быть, пророк, когда это говорил, думал вообще обо всех страдальцах, начиная с этого самого Иосифа, которого продали братья. Может быть, и о себе думал, потому что пророк тоже ему не так-то сладко приходилось, и, возвещая волю Божью своему народу, он должен был постоянно терпеть то оскорбление, то и действительно прямые истязания. В этом смысле мы открываем как бы еще одну грань в этом пророчестве. Да? То есть это о Христе, это об израильском народе, но это и обо всех таких людях, которые терпят ради блага других. Ну вот я предложу сейчас свой перевод. На самом деле книгу Исаии много, конечно, переводили. Не все из этих переводов опубликованы, но очень хочется это перевести более-менее стихотворно, потому что это в оригинале стихи. «Кто поверил тому, что от нас услышал? Кому открылась сила Господня?» Это повествование о страдальце начинается с очень странных вопросов, но они здесь, как мне кажется, очень на месте. Потому что это всегда тайна. Вот Иов мучился этой тайной. Он мучился не только тем, что все было плохо. Конечно, ему было очень плохо. Но он мучился тем, что он не видел в этом смысла. Об этом вспоминали узники концлагерей, например. Да, конечно, их мучили, им было это очень тяжело. Но самое мучительное для многих из них было осознание бессмысленности этих мучений. Что ни для чего они страдают. Солдат на фронте, по крайней мере, понимает, он воюет, он терпит там лишения, а вот их собрали там, барак заперли и терзают. В чем смысл этого? Здесь пророк начинает в каком-то смысле с этого же смысла. Он говорит о том, что здесь есть некоторая тайна. Тайна настолько сложная, что, услышав ее, ей невозможно поверить. Кто поверил тому, что от нас услышал? С другой стороны, это тайна, которая распространяется людьми. Люди говорят об этом, а не пророк напрямую. И он даже говорит не от меня пророка. Ну да, меня пророка не приняли, меня пророка оплевали, он мог бы сказать. Может быть, это он здесь тоже имеет в виду. Но, тем не менее, он говорит сразу как бы от лица многих, многих ли пророков, всего ли избранного народа, вообще всех, кто переживает эти страдания. Трудно сказать. Этому очень трудно поверить. Кому открылась сила Господня? То есть, одновременно, эти страдания, они заставляют думать о силе Господней. Позднее в Новом Завете апостол скажет, повторит слова Господа, «Сила моя в немощи совершается, и на этом будет строить свое богословие», что вот именно Господня сила, она часто совершается там, где человек свою силу проявить не может. Валуев, например, боксер, вряд ли может быть носителем Божьей силы, потому что сам очень крепкий, да, понятно, если он победил в поединке, то это вот он такой молодец. А когда Давид выходит на поединок с Голиафом и побеждает Голиафа, то, конечно, это Господь дарует ему победу, иначе бы у него ничего не получилось. Оказывается, что вот эти страдания, они в каком-то смысле это проявление тоже силы Господней. Не только в том, что Господь наказывает человека очень сильно, как это можно подумать, и об этом дальше будет сказано, но и в том, что это некое проявление благой силы во благо человеку. А дальше он говорит о ком-то, кого он не называет по имени, называет он, и кого, конечно, христианские толкователи понимали как Христа. «Он взошел перед ним, как росток». «Он перед ним». Это и в псалмах будет очень часто, сказал Господь Господу моему, где возникает вот некоторый диалог Мессии и Бога Отца, где возникает вот это вот отношение сыновства, которое уже в Новом Завете, в Евангелии раскрывается целиком и полностью, но и здесь оно уже дается. То есть их двое. Это уже не один какой-то герой, который выходит на подвиг, но это отношение прежде всего его, Бога Отца, и его Мессии Христа, который действует среди людей, и все, что происходит на земле, это уже черта их отношений, да, то есть он на землю приходит не потому, что вот он такой герой, молодец, как там боги и древние лады или многих других народов сходили на землю, чтобы подвиги совершить, там, чтобы людям что-то важное дать, но нет, он приходит на землю прежде всего, исходя из его отношений с отцом, он становится человеком, потому что между ним и отцом это каким-то образом было решено. Вот так и здесь. Он взошел перед ним, как росток, как корень из сухой земли. Росток на еврейском языке – нецер. И, кстати, потом, когда Христос будет жить в Назарете, нецарет по-еврейски, слово от того же корня, именно это пророчество и будут вспоминать. То есть здесь даже совпадение слов, совпадение корней могут оказаться значимыми. Но, с другой стороны, это слово «росток», «отрасль» иногда так переводят. Это и обозначение законного потомка династии. То есть это не просто какая-то привитая ветвь, как апостол будет говорить. Вот вы привитые ветви, язычники. Есть природные ветви, еврейский народ. Вот он законная, природная ветвь. Именно такой росток, как корень из сухой земли. Помните, мы говорили с вами об особенности деревьев на Ближнем Востоке, многих плодовых, что если дерево срубают, иногда вырастает новый росток из этих корней, действительно происходит. Вот так себя ведут маслины, например, оливы. Это тоже вот тот самый образ нового начала, да, когда все погибло, казалось бы, но сохраняется корень и вырастает нечто новое. И тем не менее, неприметен он, невеличествен, посмотрели бы на него, не разглядели ничего привлекательного. Всегда люди ждут какого-то величия, да? И здесь с самого начала говорится, что духовное величие, оно вовсе не означает внешнюю привлекательность, вовсе не означает какое-то великолепие, да? Потому что, опять-таки, сила в немощи совершается, это не здесь сказано, это в других местах, но здесь тоже все об этом. Что интересно, вот религия Ветхого Завета уже, а тем более в Новом Завете, это религия обыденности. Обыденности, которая освещается божественным присутствием. Что такое скиния? Вот шатер, который строили израильтяне, таскали его с собой по пустыне и считали, что в нем живет Бог, приносили жертвы Богу перед этой самой скинией. Это просто очень большой и очень хорошо сделанный шатер кочевника. Устроены абсолютно точно так же столбы, между ними натянуты полотнища, и все. Ничего такого особенного. храм, который Соломон построил в Иерусалиме, это, в общем-то, просто большой дом. По сравнению с нынешними приходскими церквями, он даже, наверное, невзрачным покажется, уж тем более станция метро – это гораздо больше, чем этот храм. Собственно говоря, религия Ветхого Завета, в отличие от египетских пирамид, да, которые до сих пор поражают воображение, а ведь они были раньше, собственно, это религия Ветхого Завета. Вот величие, вот вся страна строила десятилетиями, там тратились чудовищные совершенно силы, средства на эту постройку. Да? А здесь ничего подобного нет. Но здесь Бог, тем не менее, входит в жизнь людей даже на самом простом обыденном уровне. Какие приносили этому Богу жертвы? Барашка утром, барашка вечером, возлияние, вина там пара литров. Ну, тоже очень много, да? Но, в принципе, это то, что люди сами ели. Просто самое лучшее и в больших количествах они отдавали Богу. Не приносили нечеловеческих жертв, как ацтеки приносили еще спустя века после даже воплощения Христова. Не приносили там какие-то гекатомбы, это 100 быков, как греческие герои у Гомера приносили чуть ли не по каждому поводу. Да, вот все достаточно скромно, если смотреть даже по масштабам того времени. И вот так и здесь. Этот самый таинственный страдалец, он приходит на землю, и в нем нет ничего такого, что поражало бы воображение. И с самого начала оказывается, что не все уж так хорошо с ним получилось. Он был умолен, пред людьми унижен. Человек-страдалец, изведавший боль. Отворачивали от него лица, ни во что ему, мы его не ставили. Вот здесь появляется «мы», которое говорится уже, наверное, от лица всех людей. Это особенность, конечно, пророческого и поэтического текста Ветхого Завета, где такие свободные переходы от одного лица к другому. То «мы» – это те, кто рассказывает об этом. А вот здесь «мы» – это явно уже другие люди. И здесь пророк себя отождествляет, по-видимому, со своим народом или с каким-то вот кругом людей, перед которыми появился этот самый невинный страдалец. Мы его ни во что не ставили. Не просто он страдал безвинно, но еще он и страдал так, что никто на него не обращал внимания. Может быть, это самое тяжкое в каком-то смысле, если вспомнить то, что было в момент, когда Христа схватили, арестовали, судили этим как бы судом и распяли, то апостолы разбежались. Петр отрекся 3 раза. То есть, ну, настолько все было как-то неожиданно и страшно, что рядом-то почти никого не оказалось. Ну, Иоанн подошел, да, в момент распятия. Тоже мы не знаем, что он сказал, как он среагировал. Просто вот оказался где-то рядом с крестом. И все, в общем-то. А он понес на себе наши раны, нашу боль на себя принял. То, что будет, конечно, основным содержанием новозаветного благовестия, то, что Христос страдает за грехи всех людей. Это, конечно, сложная богословская проблема, я сейчас не буду ее обсуждать, я просто хочу сказать, что с самого начала это уже присутствует в этих пророчествах. Как это объяснить, почему это нужно страдание кого-то за кого-то, почему нельзя так просто простить? Об этом можно поговорить, но просто в другой раз. Сейчас хочу ваше внимание только обратить на то, что этот текст уже понимается как текст, говорящий о жертве. Жертва всегда приносится ради кого-то, да? Это и по-русски, если мы говорим «жертвовать собой», или жертвовать что-то, то мы подразумеваем, что кто-то получит благо от этой жертвы. Да? Кому-то станет плохо, чтобы другому человеку было хорошо. Очень часто это, конечно, в нашем мире предмет всяких манипуляций, спекуляций. Люди обожают представлять себя невинными жертвами других людей. Но здесь, конечно, говорится о том, что наоборот, никто себя не представлял, а он был им на самом деле, но никто об этом не догадывался. А мы-то думали, что это он Богом поражен, уязвлен и унижен. Опять-таки, вещь, которая тоже очень часто происходит с невинными страдальцами. Тот же Иов, можно вспомнить его историю. Вот был праведный человек, с которым потом все стало очень-очень плохо. И непонятно ему, как тут быть, и как он вообще Богу может после этого доверять, когда он все исполнял, а Бог его так с ним несправедливо обошелся. И к нему приходят друзья и говорят, да нет, ну что ты, это Бог тебя наказывает, ты наверняка согрешил, просто не хочешь нам признаться. Это свойственное людям рассуждение, да, если у человека что-то не так идет, значит, он сам виноват. Ну, или в крайнем случае такова воля Божья, смиренно говорим мы, поскольку это не нас касается. Вот здесь ровно это и описывается, да, вот так и надо. Мы думали, так и надо, мы думали, все в порядке. Проходим мимо бомжа на улице, но он сам виноват, пропил свою квартиру, там, так решил сделать, да, и то же самое со многими другими людьми. А здесь оказывается, что на самом деле он понес на себя наши раны, как здесь и говорится. Он был за грехи наши ранен, за пороки наши претерпевал. Он наказан и мир нам дарован, его страданиями мы исцелились. И здесь пророк постоянно объясняет эту мысль другими словами. А вот еще так можно сказать, чтобы уже никаких сомнений ни у кого не оставалось. Вот здесь на дальнем переводе такое странное выражение: «наказание мира нашего было на нем». К сожалению, сегодняшний русский язык не различает мир, который есть отсутствие войны, и мир, который есть Вселенная. Да? И поэтому, когда мы говорим «наказание мира нашего», то получается, что наказание всего нашего мира, да, нашего, вот, нашей Вселенной. На самом деле в оригинале там другое слово, там слово от корня «шалом», мир как благополучие, мир как не просто отсутствие войны, но вообще всякое благоденствие. Вот в словах «шалом алейхим», которыми до сих пор приветствуют друг друга евреи, «мир вам» или «салям алейкум» по-арабски то же самое, это и звучит пожелание всякого блага. И вот здесь было наказание, дающее нам мир, дающее нам это благо. Это наказание было на нем. То есть, с одной стороны, пророк говорит, это все одно и то же, он описывает, что ранен за наши грехи, претерпевал за наши пороки. И вот наказание, которое пало на него, оно даровало нам мир. То представление, которое есть уже здесь, которое потом, конечно, в Новом Завете будет развито очень полно, и мы об этом еще обязательно поговорим с вами, но не сегодня, в рамках этого курса, но не сегодня, и которое утверждает, что наказание было необходимо для прощения человека. И это загадка, которая до сих пор многих богословов мучает, они пытаются это по-разному объяснить и описать. Но здесь об этом говорится уже как о факте. Вот иначе даже и не думайте. «Все мы разбрелись, как овцы, каждый свернул на свою дорогу, а Господь возложил на него все наши прегрешения». Овца как раз то самое животное, которое чаще всего жертву и приносят. Поэтому, естественно, что когда заходит речь о жертве, то появляется образ овцы. Ягненок на церковнославянском языке – агнец. Агнец Божий – это вот как раз и есть ягненок, который приносится в жертву Богу. Таких и положено было приносить как раз утром и вечером, жертву утреннюю, жертву вечернюю в храме по одному такому ягненку закалывали. Ну и, конечно, очень часто по другим разным поводам, когда нужно было принести жертву, приносили именно ягненка, в частности, пасхальный агнец, жертву, которую закалывали на Пасху. Но здесь с овцами сравниваются с самого начала вовсе не тот, кто был принесен в жертву, сравниваемся мы все, как говорит пророк, мы разбрелись, словно овцы. Ну, естественно, в этой культуре, где пастухи были хорошо известны всем, и стада этих самых отары, овец, бродили буквально повсюду, образ был очень такой простой и понятный. Стадо, которое разбрелось в разные стороны, надо с ним что-то сделать, собрать его воедино. И часто именно этот образ, он становится у пророков образом израильского народа, блуждающего, ушедшего от своего Господа. И пророк или начальник, это может быть и царь, это может быть кто угодно, часто понимается как пастырь, тот, кто должен собрать этих овец. Пастырь добрый, скажет о себе Христос, и он тем самым продолжит эту традицию. По-русски даже вот мы берем такое возвышенное выражение «пастырь добрый», на самом деле просто хороший пастух. То есть пастух, который заботится о своих животных, и охраняет их, и готов даже там за них, может быть, и рискнуть, вступить в единоборство с каким-то зверем страшным. Вот здесь именно образ такого пастыря. С другой стороны, если пророк говорит о нас, как об овцах, то тем самым он говорит, что мы-то на самом деле должны были бы быть этими жертвами. Да? То есть вот еще раз всеми доступными ему средствами он показывает, что это нас вообще-то могли бы зарезать. Но это произошло с ним, а не с нами. «Разбрелись, как овцы, каждый свернул на свою дорогу». Тоже вот то, что на самом деле постоянно происходит в духовной жизни людей. Да, каждый сворачивает на свою дорогу, и пойди потом разберись. А иногда еще на одну и ту же дорогу с двух сторон два свернут, и потом два барана этих долго бодаются друг с другом, потому что каждый хочет оказаться на ней первым. Что, собственно говоря, с этим можно сделать? Вот здесь именно это и описано. Господь возложил на него все наши прегрешения. Вновь и вновь вот эта мысль о заместительной жертве. В истязаниях и мучениях он молчал, как овца перед закланием. То есть он здесь оказался той самой жертвенной овцой. Как ягненок молчит во время стрижки, так и он не разомкнул уст. Ну, стрижку овец, я не знаю, видел ли кто-нибудь. Я в кино только видел, к сожалению. Но действительно такое красивое зрелище, потому что берут эту овцу весной, зимой она шерсть отрастила. Ее берут довольно грубо, зажимают там иногда между ног, иногда на землю валят и придавливают коленом, чтобы не вырывалось, и стригут. Причем довольно жесткая эта процедура, потому что большие железные ножницы, там, если неумело стригали, то овца вся потом в порезах, потому что он там где-то кожу ей прихватывает. Ну, а она что? Она там блеет иногда немножко, но тоже в основном вот животное смирное, поэтому она никак не протестует, никак не реагирует. Даже обычно не блеет. Вот здесь об этом и говорится, что ягненок, который безгласен пред лицом стригущих, молчит во время стрижки в более понятном переводе. Конечно, это образ такого абсолютного бескорыстия, да, когда овцу стригут, она все отдает, что у нее есть. Она потом такая очень, кстати, забавная, бежит голенькая, до этого она пушистая, а тут вдруг такое совершенно другое животное. Вы все с нее взяли, что только могли, отпустили. Вот именно этот самый образ такого абсолютного бескорыстия. А главное, что, я еще раз говорю, это очень простая, даже ветхозаветная еще религия, да, вот... Мы часто представляем себе в виде такого чего-то золоченого, заоблачного, а здесь все очень конкретно. Кстати, в Новом Завете потом Тайная Вечеря, вот самое главное событие Нового Завета до распятия. Это ведь просто ужин, праздничный ужин учителя с учениками. Ну, хлеб преломил, вино разлил, да, то есть не разлил, а от чаши дал всем отпить. То есть, в общем, вещи, которые делали в каждом доме в этот праздничный вечер, да, и делали по очень многим поводам. Ничего вот такого грандиозного, как в том же Древнем Египте, как там в Вавилоне, где строили колоссальные совершенно храмы, где там целые торжественные процессии. Такая вот очень домашняя, по сути дела, вера, которая входит в жизнь человеческую в ее простых проявлениях. Вот так и здесь стрижка овец, обычная бытовая деталь. Но дальше, уже отказываясь от этих деталей бытовых, он начинает, пророк, говорить о вещах смысловых. «Был он схвачен, отведен на суд». Что сказать о его роде? Но другое понимание этих слов, наоборот, был взят от суда, то есть был лишен суда. Интересно, что ко Христу подходят оба варианта толкования, потому что, с одной стороны, суд был, с другой стороны, суд был абсолютно неправомерным. Его судили ночью, что было запрещено, ему не дали, собственно, не высказаться, ничего. Это, в общем, была... Такая расправа вроде сталинских троек, когда формально-то суд есть, приговор есть, но на самом деле никакие юридические нормы не соблюдаются. Что так можно понимать. В любом случае суд был неправым. Что сказать о его роде, такое загадочное выражение, которое можно понимать так, что род его прервался. Да? Ничего не будет после него. С другой стороны, род – это не только потомки, но и предки. Как понять его род? Откуда он возник? Как он взялся? И вот, пожалуйста, тоже можно применять ко Христу и в том, и в другом смысле. Если в первом смысле действительно детей у него нету, физических детей. С другой стороны, его таинственное происхождение, Рождество от Девы и Духа Святого, да, вот можно сюда тоже отнести. Вот какая интересная вещь пророчества, то, что оно может значить разные вещи, и может по-разному применяться к одному и тому же тексту. Слово «род» вообще-то может означать и вот как «род сей», да, есть такое библейское выражение «род сей», то есть люди, живущие в одной стране в одно время. И тогда его род – это, собственно говоря, вот его последователи, это люди, которые к нему присоединились, это его народ, его племя, если хотите. Можно и так это понять, как пророчество, говорящее о тех, кто будет вместе с ним. Что означает здесь этот вопрос? То есть либо то, что он казнен и ничего уже не будет – его казнили, его схватили, не будет у него продолжения рода. Либо наоборот, как некоторое пророчество о том, что что-то совершенно непредсказуемое произойдет с его родом. Во многом, конечно, пророчество – это такая закрытая дверь, в которую можно войти только когда есть ключ. Да, вот есть какие-то детали, совпадающие, как ключ с замком. «На земле живых его уж нет, за грехи моего народа был казнен». Ну вот здесь уже все как бы однозначно говорится, что земля живых, ну, то есть наш мир, в котором мы все живем. Интересно, что это подразумевает и некоторый другой мир, в котором мы не живем, но в котором все окажемся. В Ветхом Завете его называли словом «шеол», в Новом Завете, конечно, о нем гораздо подробнее говорится, как о гиене с одной стороны и о рае с другой. Ну, вот здесь вот говорится о том, что его нет на земле живых. Правда, само это выражение, оно может подразумевать, что, значит, где-то еще есть. И, конечно, это пророчество относится христианскими толкователями к моменту после смерти Христа на кресте, да, когда действительно на земле живых его не было. И вновь он повторяет, за грехи народа был казнен. То есть, если вы забыли, по какому поводу, из-за чего, для чего все это делается, я вам еще раз напомню, говорит пророк. Могилу ему назначили среди злодеев, похоронен был вместе с богатым. Когда евангелисты рассказывают о погребении Христа, они, безусловно, ссылаются на это место из пророка Исаии, потому что, конечно, преступников никто не хоронил в Римской империи, как вот нормальных людей хоронили. Их там бросали где-нибудь в общую могилу или вообще погребения лишали. А здесь, если вы помните, когда Христос на кресте умер, то некто Никодим с Иосифом Аримафейским, Никодим и Иосиф, два человека, пришли, сняли его тело и погребли его в как раз гробнице нового и богатого человека. Вот сегодня в Иерусалиме, собственно, одного из них. Сегодня в Иерусалиме храм гроба Господня – это место, где эта гробница и находилась. Да? Собственно, Кувуклия, то есть сам гроб Господень – это и есть та самая гробница. Выглядит как пещера. Тогда гробницы были, как правило, действительно пещерами естественного происхождения или вытесанными в камне, куда клали, обычно это были семейные гробницы, не одного человека, а целую семью по мере того, как люди умирали. Вот была новая такая гробница, и гробница действительно богатая, то есть такая вот хорошая. Конечно, эта деталь очень подробно и полно сбылась в погребении Христа. С другой стороны, если смотреть с какой-то другой точки зрения, даже не очень понятно, что здесь хотел сказать автор пророчества. То есть пророк, вот в его историческом контексте, может быть то, что хотя хотели похоронить со злодеями, но потом похоронили все-таки с богатым, а может быть злодеи и богатые здесь одно и то же. Потому что очень часто у пророков как раз эти обличения богачей, они составляют такую самую основу социальной стороны их проповеди. Вот есть нечестивые богачи, вот они так себя ведут и думают, что им все позволено, а на самом деле это вовсе не так. Здесь опять двойное может быть понимание. Одно из них идеально подходит к евангельскому рассказу, но другое может быть и нет. «Хоть не творил он насилия, и не было лжи на устах его». Здесь, конечно, подчеркивается невинность этого страдальца, то есть то, что с ним произошло, он этого всего, безусловно, не заслуживал. «Было Господу угодно его сразить, мучительной смертью, как искупительную жертву». Вновь это подчеркивается, что все это по воле Божьей, во-первых, а не просто в силу каких-то неправомерных действий других людей. «Но увидит он потомство, дни его продлятся, и в нем исполнится воля Господня». А вот здесь, конечно, историческое понимание пророчества натыкается на такую загадку. Если его казнили, если его убили, то какие же дни он увидит? Какое потомство у него будет? И действительно, можно сказать, что здесь уже так или иначе этот текст даже в своем историческом контексте должен был пониматься как некоторое предчувствие воскресения. Даже если читать это не глядя вот на фигуру Христа, то начинаешь думать, да, этот безвинный праведник был убит, но вот он в конце концов будет жить, у него будет потомство. То есть не просто будет жить, но он будет жить вот в какой-то абсолютной полноте, да, потому что, конечно, для ветхозаветного человека умереть, не оставив потомства, это было очень тяжелое, ну, в общем, наказание не обязательно, но какое-то очень тяжелое событие, одна из самых нежелательных вещей в этом мире. Умер старцем, насытившись днями, да, вот это вот такое, увидел детей своих детей там до такого-то рода, вот это вот как умирает человек, у которого все сложилось удачно. Не говорится, там у него много денег было, не говорится, много было жен, хотя это тоже может быть даже очень запросто. Но именно то, что он насытился днями и увидел дальних своих потомков, увидел, что его род продолжается, что этих детей много и так далее. И здесь говорится о том, что да, его убили, но все это у него будет. Будут у него и потомки, и будет у него жизнь. И это уже начинает удивлять людей. И в нем исполнится воля Господня. То есть, смотрите, с одной стороны, исполнение воли Господней было в этой мучительной и незаслуженной смерти, с другой стороны, это еще не вся воля, еще и некое благое продолжение будет тоже по воле Господней. «После страдания увидит он свет и порадуется. Знанием своим мой праведный слуга оправдает многих, их грехи понесет». Здесь тоже можно по-разному понимать, знанием своим, то есть, скорее всего, это он будет что-то знать. Он даст некоторое знание, которое оправдает многих. Но можно понять и иначе то, что, познав его, многие люди будут спасены. Это тоже идеально вписывается, конечно, в христианское понимание крестной жертвы Спасителя. И здесь вновь понесет грехи многих. Смотрите, с одной стороны, это уже состоялось, вот эта вот жертвенная смерть. С другой стороны, он понесет и в будущем, уже после того, что произошло. То есть можно понять это как пророчество о том, что это будет продолжаться. То есть, что не только грехи, которые были накоплены, что называется, к моменту его крестной смерти, но и те грехи, которые будут совершаться потом, он тоже понесет. Да? То есть такое вневременное, вселенское значение этой крестной смерти, то, что она во все века одновременно смотрит. «Посему дам ему долю среди великих», это, очевидно, говорит Господь, опять-таки в пророческой речи часто это не маркируется никак, не обозначается, что вот речь перешла от пророка к Господу или наоборот, но здесь уже явно не пророк может что-то ему дать, а Господь. «С могучими он будет делить добычу». Тоже такой, может быть, несколько для нас прямолинейный образ «делить добычу», то есть победил и получил трофеи, вот их будет делить. С другой стороны, эта добыча, это же не обязательно какой-то грабеж, это может быть что-то такое, что отнято у незаконного владельца. Вот истории, которые в Ветхом Завете периодически происходят. Напали враги, забрали все, потом за ними погнались и отняли у них добычу. Например, Лота спас его дядя Авраам таким именно образом. Может быть, такая добыча имеется в виду. «За то, что он предал себя на смерть и к преступникам был причислен, понес на себе грехи многих, за преступников заступился». Вновь и вновь и вновь продолжает автор, вот пророк, это изложение своего богословия, то, что это искупительная жертва, то, что именно таким образом она должна была состояться. Ну что ж, у нас еще времени довольно много. Я, наверное, сейчас перейду к вопросам, потому что их тоже довольно много, и, может быть, имеет смысл, если я что-то еще буду говорить, связать это действительно с поступившими вопросами. Что такое мышца Господня? Библейское выражение, которое достаточно часто в Ветхом, особенно Завете, встречается, но и в Новом тоже, и означает оно, в общем-то, силу Господню, то есть некоторое проявление Его силы. Дело в том, что библейский язык, он предельно конкретен. Он говорит не языком богословских терминов, у нас сейчас их очень много, да, там мы говорим ипостась, энергия и так далее. В библейском языке все в основном через образы, через метафоры, порой очень телесные, очень конкретные. Вот, в частности, мышцы, то есть, ну, грубо говоря, вот рука, мускул, если хотите. Десница Господня – то же самое выражение, которое примерно то же самое обозначает. Древнееврейский язык – это отдельный язык или группа языков. Как соотносится он с арамейским языком? Древнееврейский язык – это отдельный язык, а не группа. Он входит в группу западносемитских языков, куда тоже входят и арамейские. Некоторые другие, финикийские, например. Они с арамейским довольно похожи, как русский с украинским, может быть, даже немножко ближе. Поэтому, действительно, они так иногда смешивались. Мы точно не знаем, в Евангелии, когда Христос говорил, говорил ли он по-арамейски или вставлял какие-то элементы еврейской речи. Может быть, некоторые вещи вообще по-еврейски проговаривал. Это очень близкие языки. Вы говорите, что жертва Христа – собирательный образ всех. Не совсем я так говорю, да? Вот очень трудно об этих вещах говорить, чтобы не сползти в какое-то другое понимание. «Все, кто безвинно и сознательно страдал». Мой отец, тоже смотря фильм «Страсти Христовы», говорил, что это не самая большая жертва в истории. Не думаете ли вы, что Господа этим можно обидеть? Ну, обидеть – это такая категория, которую трудно, наверное, Господу применять. Он, мне не кажется, обижается так, как мы с вами обижаемся. Как-то это по-другому у него, наверное, хотя я не знаю наверняка. Опять-таки, я не говорю, что это собирательный образ. Я говорю о том, что было бы неверно, наверное, нам сказать, что вот было страдание Христа на кресте, а все остальное не имеет вообще никакого значения. Да? Имеет. И, безусловно, можно найти, наверное, примеры страдания более продолжительного, чем его казнь. Люди не по три дня страдали, а больше. И более, допустим, какого-то физически болезненного, да, какие-нибудь пытки в гестапо. Уникальность жертвы Христа, она не в том, что это было какое-то супер тяжелое или супер долгое страдание, а в том, что это было страдание абсолютно безвинного человека. И вот как раз то, что говорится в пророчестве, это именно к нему в христианском понимании и прилагается, да? А не то, что это было вот что-то такое вот запредельно жестокое. Потому что жестокости и тогда было много. Распинали далеко не только его, да? И можно было наверняка найти и тогда в Римской империи примеры людей, распятых ничуть не менее жестоко, чем Христос. Будем ли мы в курсе наших лекций рассматривать откровение Иоанна Богослова? Было бы весьма интересно услышать вашу трактовку. Опять-таки, оно большое, надо тогда что-то отдельное выбирать. Это такая книга, про которую читаю, можно сказать, только одно. Ну, не знаю я, о чем это, да? Некоторые общие принципы в ней видны, да, то есть там, например, семи ангелам говорит Господь, семи ангелам церквей, вот ты такой, ты такой, ты такой. Из этого можно сделать некоторые выводы, вот какие вообще бывают, да, вот что может быть с верующим человеком в его отношении с Богом, да. Но говорить вот это означает то-то, про откровение очень трудно, потому что откровение Иоанна Богослова – это, скорее всего, такое пророчество, которое, в отличие от этого, еще не сбылось, да, то есть оно обращено скорее в будущее, и когда вот ключик к замку подойдет, и мы откроем эту дверь, тогда мы поймем и скажем, да, вот действительно это относилось к тому-то. Можно ли рассматривать каждое незначительное событие в жизни человека как промысел Божий? Я бы сказал, можно, но осторожно. Потому что мы часто торопимся с этими выводами, говорим, а, ну вот это мне там наказание за то, или мне это для того, чтобы я там и так далее. Но мы не обладаем всеведением Божьим, да? Мы не можем знать точно, наверняка. Поэтому я бы сказал так, мне кажется, что в жизни человека случайных событий нет. Но смысл очень многих событий человек понимает далеко не сразу и далеко не полно. Потом иногда мы начинаем задумываться, а вот на самом деле, если бы тогда было иначе, то жизнь моя бы иначе сложилась, как хорошо, что она сложилась так, как вышла, да? Хотя гораздо чаще человек, наверное, жалеет об упущенных возможностях. Но это в основном с большого расстояния видится. Если волос не упадет с головы без воли Божией, значит, от нас ничего не зависит, нужно расслабиться и плыть по течению событий. А вот с этим трудно, наверное, согласиться, потому что, опять-таки, в Евангелии, да и вообще в Библии мы встречаемся с представлением о том, что все происходит по воле Божьей, но воля может быть разной. Может быть, воля Божья, которая выражается в том, что вот Господь желает, чтобы нечто случилось, да, и оно случается так или иначе. Но, во-первых, случится оно с нами или с кем-то другим. Вот такой простейший пример. Мария, девушка из города Назарета, ей является ангел и говорит, что вот родится сын у тебя. Она в каком положении? Она обручена, у нее есть жених Иосиф. И если она беременна, значит, она ему изменила, значит, она с кем-то переспала. Ее положено за это побить камнями. Значит, вся ее будущая жизнь, на ней ставится крест, допустим, Иосиф, человек добрый, она, видимо, это понимает, он ее камнями не побьет. Но, во всяком случае, прогонит так точно. Она ответила, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Могла она ответить, «Не нужно мне такого». Могла. Родился бы Христос в этом случае? Я думаю, что в любом случае, да. Просто не у нее, а у кого-то другого. Конечно, очень трудно, очень рискованно делать такие предположения. Зависел от нее этот выбор, ей было дано. Вот ты станешь Богородицей, ты станешь Матерью Христа или не станешь? Она сказала, да, стану. Я абсолютно уверен, что никакого насилия бы не было. Не было такого, что ангел сказал, нет, ты не хочешь, но ты будешь. Да, вот я тебя заставлю. Просто потому, что Господь таким путем не действует. С одной стороны, мы можем сказать, да, все по воле Божьей. Она не искала сама, она не говорила, вот я хочу, чтобы было так. С другой стороны, она приняла эту волю. И она, безусловно, понимала, на что она идет, чем она рискует. Опять-таки, царь Ирод получает известие. Вот родился царь иудейский. Это воля Божья, он понимает это сразу. И он говорит, нет, давайте-ка вы узнаете, где он там родился, я пойду ему поклонюсь, на самом деле хочет его убить. Да? И, конечно, он его убить не смог, потому что не было на этой воле Божьей. Но изменилось что-то для Ирода от его решения не пойти и поклониться, а пойти и убить. Я думаю, очень многое изменилось, да? То есть воля Божья все равно совершается, но вопрос в том, как она совершается, вопрос в том, какое место тебе доведется занять вот в этой совершившейся воле Божьей. Место Богородицы, конечно, мы для себя, наверное, не можем даже помыслить, но место Ирода вполне реально, да? Люди его занимали в истории не раз. Мне кажется, тут гораздо все сложнее. Нет, безусловно, никакого детерминизма, то есть вот Бог как фишки там переставляют на игровом поле, так вот людей, да, такого нет. Но, с другой стороны, нет и того, что люди абсолютно независимы от Бога, все сами решают, и вот как, что захотели, то и сделали. Безусловно, этого тоже нет. А есть вот некоторый очень сложный такой процесс, с одной стороны, всевидящего и всесильного Бога, который руководит тем, что происходит в земной жизни человека, с другой стороны, людей с их собственной волей, с их собственным выбором, которые вовсе не лишены возможности выбирать в очень большом количестве случаев. «Понес на себе грехи многих, многих, но не всех. Почему так?» А вот это сложный вопрос. Имеется в виду, безусловно, в оригинале имеется в виду, что он один понес на себе грехи многих. Но слово «многие» здесь не означает большая категория, но не все. Да? Слово «многие» здесь можно понять тоже очень по-разному. Можно понять его, да, что вот много было людей, тех, за которых он пострадал. Можно понять так, что, и тогда это не все, можно понять так, что он один за многих, то есть за большое количество. Как я уже говорил, в пророчестве есть всегда двусмысленность. А как иудеи читают, понимают 53 главу пророка Исаии в общих чертах? как говорящую о народе Израиля, что вот народ Израиля страдал за другие народы и искупал тем самым их грехи. Но опять-таки это некоторые иудеи, не все. Есть и такие, которые читают это как пророчество о страдающем Мессии, но их довольно мало. И многие из них дочитываются до того, что действительно принимают ту или иную форму христианства. Но это довольно редко происходит. Ну что ж, наше время подошло к концу. Тогда давайте, может быть, помолимся.